Глава 20. Она напоминала мне солнце, и это не имело никакого отношения к ее внешности. Она освещала меня самого изнутри даже в моменты, когда меня душило приступами самого жуткого мрака. Она заставляла меня жадно хотеть жить. Она вливала в меня дикую силу и ощущение, что я могу так много, как не мог бы никогда без нее. Я начал забывать о той тьме, которая тянула за мной свои щупальца и пыталась погрузить в черную ледяную воду, из которой уже нет возможности выплыть. Это началось еще с детства, когда умер отец. Паническое ощущение, что меня затягивает в воронку и что эта жизнь перекрутит меня, как в мясорубке, и выплюнет мои раздробленные кости. Ульяна Соболева. Бумажные крылья. Ольга Ивановна устало откинулась на спинку кресла и потерла кончиками пальцев виски. После 12 часов работы голова раскалывалась на части. Взглянула на настенные часы, как всегда засиделась. Медперсонал рванул домой закупать подарки. Приемный покой украсили. Скромно, но с намеком на праздник. Да, в их отделении для тяжелобольных тоже хочется, чтобы было ощущение какого-то чуда. И ей уходить отсюда не хотелось. Дети у мамы, собака тоже с ними. И что ей там, самой в четырех стенах, сидеть? Одиночество? Как остро оно ощущается во время праздников. Говорят, врачи со временем становятся циниками. Она все ждет, не дождется, когда ее время настанет. Каждая смерть — шрамом в памяти. Личное кладбище в душе, где бережно хранятся фамилии, чаще диагнозы и лица. Их лица. Тех, кому она не смогла помочь. Иногда лица их родных и много боли. Почему-то она помнит именно их, а не счастливые улыбки. Выздоровевших пациентов — их благодарственные письма, звонки по телефону и подарки по праздникам. Вот они забываются, а те, кто не вышел из операционной, они всегда с ней. И никакого нафиг цинизма. Она помнит своего первого, то самое лицо, с которого начался отчет. Молодой парень, 25 лет, черепно-мозговая травма. Он умер на операционном столе еще до того, как она успела взять скальпель в руки. Крики его жены. «Пожалуйста, нет, я не успела сказать ему, я только скажу, пустите». До сих пор стоят у Ольги Ивановны в голове. Разрывают барабанные перепонки, выворачивают душу. Она еще долго будет помнить его окровавленное лицо, широко распахнутые мертвые глаза — и в них ее отражение. Сколько бы лет ни прошло, но первых не забывают, как и последних. Ольга Ивановна работала в клинике уже несколько лет. Пациенты здесь, в этом отделении, в основном тяжелые. Рядом с ними всегда родственники с грустными лицами, да и обстановка к веселью не располагает. Хотя все и пытаются держать себя в руках и даже отмечать праздники. Вот и сейчас отделение украшено гирляндами и фонариками, елочными ветками. Даже пахнет мандаринами и конфетами. Ольга ко всему здесь уже привыкла. Больница для нее дом родной. Иногда отпускала санитарок и медсестер, а сама оставалась на дежурстве, как сегодня. Пусть она и замглав врача. Она здесь и по праздникам, и в выходные. Последние несколько недель пациентов немного добавилось. И девочку к ним привезли лет 20. С очень сложным заболеванием, плюс ко всему, отягощенным беременностью. Состояние тяжелое, а она улыбается, что-то рассказывает, пока ей иглами в вены тычут, а глаза при этом грустные-грустные. Но когда к ней парень начал приходить, расцвела, словно заново родилась. Имя еще у нее очень красивое. Диана Свободина. Все врачи знают, что девочка плохая, и шансы минимальные. а еще упрямая. Не хочет послушать врачей и от ребенка избавиться. А это бы добавило ей шансов. Не верю я, что убийство малыша принесет мне избавление. Не верю, что на чьей-то смерти можно свое счастье построить. Это же мой малыш. Как я его вот так? Ты молодая. Родишь еще. Операцию можно будет сделать. Железо твое в норму придет. И сразу под нож. На ноги тебя поставим. А потом еще забеременеешь. А как я тем детям в глаза посмотрю? Расскажу, как убила их брата или сестру? Это приоритеты. Плод маленький еще. У него сердце бьется. Сердце. Я остановлю его ради того, чтобы билось мое? Нет. Я верю, что если мы выживем, то выживем вместе. А нет, значит нет. Вы понимаете, у меня когда сил нет, когда я просыпаюсь и, кажется, давит в груди, я думаю о том, что надо дышать, о том, что жить надо ради него. Я глаза открываю и знаю, бороться буду до последнего. И вот здесь уже медицина бессильна. Заставить невозможно, только хуже станет. Ее отец приходил. Долго говорил с Ольгой в кабинете. Просил написать заключение, что пациентка не в своем уме, что она недееспособная, и насильно абортировать. «Нельзя», — говорила она отцу, который в отчаянии готов был на самые страшные шаги. «Нельзя! Этот ребенок ее держит. Она ради него старается, лекарства пьет, изо всех сил к жизни тянется. Отберем его и... я не знаю, что будет». «Глупые рассуждения. Есть медицина, и разве она не точная наука? Если этот ребенок убивает мою дочь, от него нужно избавиться». «Ее убивает не ребенок, а болезнь. И нет никаких гарантий, что после аборта ей станет легче. Иногда моральное состояние пациента намного важнее, настрой. И я должен вот так просто смотреть, как она уходит? Мы не смотрим, мы делаем все возможное. Нет, вы смотрите. Вы, черт возьми, не можете убедить пациентку. Это ваша работа. Приведите психологов, психиатров». «Ваша дочь отказывается, понимаете?» А потом появился этот парень, как луч света, как будто включил ее, как будто разукрасил лицо румянцем. Пациентка теперь просила Ольги Ивановны зеркало и расчесать ее перед его приходом у нянечки. Бедная девочка была слишком слаба и, несмотря на лечение, с постели не вставала. Еще и пневмония добавилась. Ольга знала, что радужных прогнозов Михаил Степанович и главный кардиолог в отделении акушерской кардиологии все равно не делает. Да и сама она знала, что с таким диагнозом, да при ее анемии, тем более пневмония может оставить осложнение. Если бы хотя бы воспаление долечить, и чтоб вставать начала, поднять гемоглобин, тогда можно операцию попробовать, даже беременной. Только откуда гемоглобину взяться, если ест как птичка? А вот парень начал приходить. И с ним садится и кушает. И его кормит с ложки. Начала ложку хотя бы держать. Он смотрит на нее так, что у доктора душа разрывается. Столько отчаяния в глазах, столько боли. Красивый мальчик, видный. На таких девки вешаются сами. А он в больнице часами сидит, девочку свою к окну носит. Поет ей что-то, стихи читает. А она то смеется, то плачет, то просто голову ему на плечо кладет и в окошко смотрит. Ольга Ивановна сама чувствовала, как в горле печь начинала, и хотелось кричать о несправедливости этой жизни. Отец у девочки известный человек с большими деньгами, а она вон как. Никакие деньги не помогают дочь удержать. Уходит она, угасает прямо на глазах. Иногда даже медицина бессильна. Чудес не бывает. В новогоднюю ночь, когда разошлись посетители и уже везде погасли огни, Диана не могла уснуть, облокотившись о подушке, в окно смотрела. Ольга Ивановна зашла к ней с лекарствами, а она повернулась и тихо спросила: «Снега не будет, да?» «Не знаю, моя хорошая. Пока что дождик накрапывает». Она вздохнула и откинулась на подушке, прикрыла глаза, как будто ужасно устала, и силы покидают ее, словно вселенское разочарование давит к подушке. «Он должен быть. Обязательно должен, мне обещали». Чуть не плача, сжимая тонкими пальцами простыни. «Ну, если обещали, значит, обязательно будет. Если не выпадет снег, я умру». «Но что за глупости ты говоришь? В новогоднюю ночь о чудесах надо думать. Все хорошо будет». Погладила девушку по голове, а у самой сердце сжимается. Диана уснула после лекарств, а Ольга поправила одеяло и вышла в коридор. Иногда наступают такие моменты, когда они сами уже все сделали, когда медицина бессильна, когда, глядя в глаза больных, понимаешь, что, скорее всего, это конец. Он появился среди ночи с тремя рабочими, лестницей и мешками, взволнованный, с отчаянной мольбой в глазах. «Ольга Ивановна, только не вызывайте полицию». Один из работников приставил лестницу к дереву и начал залазить наверх. «Вы что это здесь устроили?» — спросила у него врач, ошалевшая от этого вторжения и наглости. «А в мешках что?» «Я снег привез». Она посмотрела в раскрытый мешок, а там раскрошенный пенопласт. Доктор широко распахнула глаза. «Зачем?» «Я обещал, что сегодня ночью снег выпадет. Значит, он выпадет». «Если не выпадет снег, я умру». «Ну, раз обещал...» Доктор зашла в палату к Диане рано утром, но девушки в постели не оказалось. Она стояла у окна. Санитарок еще не было, и коляска осталась у кровати. «Значит, сама добралась. Впервые». Ольга Ивановна подошла к девушке сзади и посмотрела на улицу. Все усыпано белым. Все деревья, земля, дорожки. Настоящий снег. Белым-бело. На небе солнце светит ослепительно ярко, а внизу тот парень стоит и на окна смотрит. Руки лодочкой сложил и кричит: «Я же обещал! Ты мне веришь, психолог? Смотри! Снег выпал! Для тебя!» «Да!» — улыбается и плачет. Ольга Ивановна вышла в коридор и прикрыла дверь. На следующий день часам к 10 утра ее вызвал Михаил Степанович. «Диане свободен, и операцию делать будем. Пришел результат анализов, которые взяли вчера. Гемоглобин поднялся. Чувствует она себя хорошо. Пневмония отступила. Самое время. Рискнем».